Глава 4. Почему Золушка не уходит из найма? Сказки как модель жизни. Когда мы говорим о ком-то, что у него не жизнь, а сказка, мы подразумеваем, что у этого человека все в порядке, все правильно. Все чудеса уже произошли, злодеи повержены, сюжет с высокой долей вероятности движется к хэппи-энду, когда герои будут жить-поживать и, заметьте, добра наживать. Одним словом, сказка — это идеальный сценарий. Варианты этого сценария мы впитываем в далеком детстве, чтобы потом волей-неволей следовать им всю жизнь. Это подтверждается моей практикой, и вы сами можете найти собственные доказательства, если сравните сюжеты своих любимых сказок со своей жизненной стратегией и стилем жизни. Можете поспрашивать своих близких и друзей. Не надо быть психологом, чтобы обнаружить аналогии. Неважно, кто читает сказку. Важно то, что ребенок слышит в ней. В сказках он находит свою неудовлетворенную потребность. Кто-то ищет там опору, кто-то — разрешение хотеть, кто-то — модель действия, как притянуть к себе желаемое и присвоить его. В этом смысле сказка не просто история, это вторичная мама. Она помогает ребенку справиться с внешним миром и найти недостающий кусочек себя. Первые детские сказки метафорически объясняют ребенку устройство мира. Они передают смыслы через образы, так их легче воспринимать. Именно поэтому в своей терапии я тоже всегда использую образы. Первые, что приходят в голову, потому что они отражают глубинные бессознательные процессы. Свои первые сказки ребенок не выбирает. Это делают за него взрослые. Как правило, два главных сюжета, с которых начинается погружение в символический мир, это «Колобок» и «Курочка Ряба». Вы удивитесь, когда узнаете, сколько тайных смыслов прячется за незамысловатым содержанием. Итак, «Курочка Ряба» — это модель мироустройства. Все хрупко, утраты неизбежны, и настоящая ценность не в золотом, а в простом и живом. Яйцо — один из древнейших символов мироздания, целостности и зарождения жизни. Во многих мифологиях — индийской, славянской, скандинавской — мир возник из яйца. Соответственно, золотое яйцо олицетворяет совершенный мир, недоступный человеку. Его невозможно расколоть и освоить обычными силами. Старик и старуха бьются над золотым яйцом, но оно непригодно для еды. То есть человеку не всегда нужно золото. Иногда простая жизнь, обычное яйцо, оказывается важнее. Мышка разбивает яйцо случайно. Это намек на хрупкость бытия. Все великое и ценное может разрушиться не усилием, а случайностью. Финальная фраза, которую произносит курочка Ряба: «Не плачьте, снесу вам яичко не золотое, а простое», призывает примириться с обыденной реальностью, отказаться от иллюзий и вернуться к простому, настоящему. Мораль: не стоит плакать о несбывшемся, ведь жизнь продолжается. Сказка про Колобка. Это вообще целая коллекция психологических ребусов. Колобок — символическое дитя. Он сделан из ничего. Он рождается как чудо, и родители отпускают его в мир. С этого момента сказка начинает работать как притча о сепарации. Колобок катится, поет о себе песенку. Нарциссическое самоутверждение: «Я сам, я крут, я всех обманул». И с каждым встречным зверем он сталкивается с архетипическими фигурами. Медведь — сила, волк — агрессия, заяц — страх и слабость, лиса — хитрость и соблазн. Колобок ото всех ускользает, но в финале оказывается съеден лисой. Если смотреть глазами психоаналитика, это история про незрелую личность, которая все время пытается избежать контакта с реальностью. Я спел песенку и укатился. Колобок не вступает в подлинный диалог, не пробует отстоять себя, не растет через встречу с другими. В итоге его съедает первый по-настоящему соблазнительный персонаж. Можно посмотреть на тот же сюжет с более материалистической позиции. Колобок — это стартап, сделанный из последних крошек. Он бежит по рынку, рассказывая о себе, но никакой стратегии роста у него нет. По пути он встречает конкурентов. Но вместо того, чтобы учиться и вступать в партнерство, просто уходит. В конце концов, его поглощает более умная и гибкая лиса – компания с сильным маркетингом. Мораль такова. Нельзя вечно избегать трудностей и отношений. Нарциссическая песенка не защищает от мира, который полон хитрых и умных игроков. И если ты не будешь учиться и менять стратегию, тебя съедят. А теперь маленький твист. Если бы Колобок сумел сесть за круглый стол со всеми своими внутренними зверями, страхом, агрессией, силой и хитростью, он бы остался целым. Тогда песенка была бы не про то, как я от всех ушел, а про то, что они все во мне, и я умею с ними жить. Мои клиенты — серьезные люди. Как правило, они уже достигли определенного уровня достатка, но потом остановились. Они приходят ко мне с запросами. Не могу повысить стоимость услуг. Хочу перейти на другую, более высокооплачиваемую работу, но боюсь. Мечтаю уйти из найма, но всегда остаюсь. Не могу масштабироваться. И многое другое. Бывает, хотя и не всегда, что в качестве точки входа в терапию я предлагаю им вспомнить любимую сказку из детства. Потому что на этой основе я могу понять суть конфликта, выстроить гипотезу, даже не зная подробностей жизни в родительской семье. Дело в том, что сценарий, по которому действует любимый персонаж, практически всегда отражает отношение человека к самому себе, его неудовлетворенную потребность и стратегию, с помощью которой он пытается справиться со своей жизнью. Только делает он это по-детски. На ранних этапах своего развития ребенок еще не может сформулировать свои мысли, объяснить свои чувства и состояние. Единственное, что ему остается, это искать единомышленников в придуманной реальности. Ребенку откликаются те сказки, которые отражают его картину мира, его переживания, внутренний образ его семьи. Он идентифицирует себя с героями, соотносит события своей жизни с их приключениями и принимает решения, исходя из собственного понимания сюжета и тех процессов, которые наблюдает в семье. Эти решения могут быть детскими, буквальными, наивными, тотальными, нелогичными, но именно они отражают истинные потребности ребенка и ложатся в основу построения жизненного сценария взрослого. Изменить эти решения достаточно сложно, потому что они лежат в области бессознательного. И даже понимание тупикового исхода своего детского сценария во взрослом возрасте не приводит к положительным изменениям. Переписать жизненный сценарий самостоятельно не получается, потому что у взрослого человека утерян контакт с тем ребенком, который его создал. И это при том, что нередко мы испытываем настоящую злость на самих себя за то, что продолжаем следовать негативному сценарию. Увязать прошлое с настоящим и найти выход самостоятельно совсем непросто. Вся первоначальная история, на которой построен сценарий жизни, не забыта. Она спрятана в глубинах бессознательного. Иногда на эти истории больно смотреть. Их сложно вспоминать. Там много непрожитых чувств, подавленного гнева, обиды, печали. Разобрать эту матрешку — задача со звездочкой. Пытаясь самостоятельно решить ее, человек запутывается еще сильнее. Итак, во время терапии я предлагаю клиентам вспомнить любимую сказку. Сразу оговорюсь, я сама не всегда в точности помню сюжеты. К тому же их возможных интерпретаций существует великое множество. Все это не важно. Меня интересует лишь то, что именно рассказывает взрослый человек. Как он это делает, с какими чувствами, эмоциями, с кем из героев он себя идентифицирует, как описывает их качества. И самое главное, какое решение он принял тогда на основании сюжета сказки. Как это отразилось на его жизни в целом и на том, какие проблемы есть у него сейчас. Интересно, что решения, принятые на основании одного и того же сюжета, у разных людей могут существенно различаться. Вот примеры из практики. Вера. Золушка. Я всю жизнь жду чуда, ощущаю собственную ненужность, неважность и надеюсь, что меня кто-нибудь спасет. Но всегда попадаю в отношения, где вначале все прекрасно, а потом ужасно. И дома, и на работе. Каждый раз цикл завершается, потом начинается снова. Не знаю, что делать, как это изменить. Моя мама в детстве не обращала на меня внимания. Она любила моего старшего брата, а я для нее была существом второго сорта. Я так надеялась на папу, но родители разошлись, когда мне было 6 лет. И я всю жизнь мечтала, что они снова сойдутся. Мама после развода стала много работать, я ее почти не видела. А папа исчез из нашей жизни вовсе. Я тоже много работаю, на 2 работах, но денег мне не хватает. И я все еще мечтаю выйти замуж за принца. Моя стратегия терапии — помочь человеку признать собственную важность и нужность по праву рождения, даже если мама и папа этого не оценили. Выход из отношений мамы и папы, выход из состояния заложника, жертвы обстоятельств, выстраивание связи с реальностью в контексте собственной жизни и взращивание внутренней фигуры, которая уже есть и которую не нужно ждать для собственного спасения. Формирование навыков выстраивания отношений с другими людьми и применение своих талантов, знаний и умений для того, чтобы они были полезны окружающим. Лена. Золушка. Я строила свою жизнь по такому же сценарию. Для меня Золушка — это девушка, у которой есть добрый понимающий папа и злая мама-мачеха. Мне, как и Золушке, нужно было все время работать и все заслуживать. Мой папа был ласковый, но слабый, безвольный, не умел зарабатывать. Я его в детстве жалела, и чтобы облегчить ему жизнь, сама стала рано зарабатывать. Но сейчас мне совершенно не нравится моя работа. Я устаю, хочу поменять сферу деятельности, но не уверена в себе. С этим запросом и пришла на терапию. Моя стратегия терапии. Объяснить, что мама и папа уже сыграли свои роли. Больше не нужно заслуживать их внимания. Мама и папа — это не весь мир. Ресурсы, вложенные попытки изменить жизнь родителей, надо перенаправить на собственный рост и развитие. Усталость может быть связана с тем, что энергия тратится не туда, а неуверенность в себе с тем, что человек занимает не свое место. Необходимо найти поддерживающие внутренние и внешние фигуры, которые есть сейчас в окружении. Сейчас они могут быть спрятаны за большими образами мамы и папы, но их можно отыскать. Стоит только присмотреться. Подруги и друзья, которые понимают, дело, которое увлекает, хобби, которые забыты, дети и спутники жизни, которые ждут общения. Олеся. Золушка. У меня в детстве был страх за отца. Я боялась, что мать его уничтожит, поэтому я приняла решение терпеть, лишь бы облегчить жизнь папе. Своей личной жизни у меня до сих пор нет. Деньги зарабатываю на нелюбимой работе, но не могу уйти. Помогите. Моя стратегия терапии. Дать понять, что папа и мама ведут свою войну и меняться не собираются. Урегулирование этого конфликта отнимает 80-90% жизненной энергии, а выхлоп нулевой. Родители воюют между собой, а взрослая дочь воюет с ними, но цена этих усилий — время ее жизни. Энергии, которую она на это тратит, хватило бы на то, чтобы построить кварталы и города. Однако осознать еще не значит воплотить в жизнь. Бывает, что для этого нужно символическое разрешение родителей, а им некогда, они в своей игре. Перенаправить свой фокус внимания, направить свою энергию в нужное русло и на пользу миру — это первый шаг. Дальше — воплощение задуманного в реальности, а не в фантазиях. Инна. Золушка. Она старается, трудится, чтобы ее заметили, но ее не замечают, а труд не ценят, потому что она заморашка. В детстве меня не принимала бабушка по папиной линии. Она с сожалением говорила: «Не в нашу породу пошла». И я решила, что со мной что-то не так. Я тогда не понимала, что ее слова обидны, и даже не злилась, а старалась изо всех сил, чтобы ей понравиться. Во взрослой жизни у меня хорошие отношения с начальником и в коллективе, но мне всегда кажется, что меня уволят и найдут кого-то получше. Поэтому боюсь уйти в отпуск. Работаю 24/7. Мне стыдно просить повышения зарплаты, ведь я же заморашка. Моя стратегия терапии. В данном контексте я предлагаю принять свою заморашку такой, какая она есть, оценить все ее усилия по достоинству, с уважением и любовью. Помогает легализация гнева, который был бы праведным, но при прошлых обстоятельствах невозможным. Страх уходит. Появляются спокойствие и уверенность. Из нового состояния открываются новые возможности. Анна. Сначала я веду себя как Золушка, а после свадьбы с принцем становлюсь русалочкой. Теряю свой голос. Я полностью отказываюсь от самореализации, растворяюсь в муже, и все это уже в третий раз. Заканчивается разводом. Первый муж стал алкоголиком, второй меня бил, третий просто лежал на диване. Мне приходилось самой зарабатывать, кардинально менять вид деятельности, все начинать с нуля. Я была медсестрой, фитнес-тренером, мастером по маникюру. Мама с папой развелись, когда я была еще маленькой. Папу я не знала. Они с мамой больше не общались. Я в своих фантазиях представляла папу принцем или королем. Я считала, что мама сама виновата, что ей не удалось сохранить семью, потому что она постоянно работала и не занималась домом. Меня она рано отдала в детский сад. Ей помогали ее родители. Я так устала. Что мне сделать, чтобы найти мужа, который меня будет обеспечивать? Моя стратегия терапии. С первым сценарием мы разобрались достаточно быстро. Золушка оказалась умелицей и трудягой. Со вторым было сложнее. Он актуализируется после вступления в брак, поэтому я решила обратиться к родовому сценарию из серии «Все женщины нашей семьи поступали именно так». Здесь надо сначала признать усилия женщин рода и поблагодарить их, а затем попросить у них разрешения начать писать историю семьи по-новому. Как правило, женщины рода не возражают, они только рады. Им нужно было лишь признание. Страх быть отвергнутой, стыд за свою легкую жизнь, отсутствие собственного представления об отношениях могут быть причиной передачи родовых сценариев. Маша. Золушка. У меня внутри этой сказки есть укромное место, где я занимаюсь делами, и меня никто не трогает. В жизни я всем вечно была должна. Или я сама так решила. Мама била меня за всякую оплошность. Я разучилась хотеть и научилась надежно прятаться от маминой агрессии в работу или в болезнь. Все лишние деньги, которые не для дела, я отдаю маме на содержание дома. Но сама в нем бываю редко. Только после терапии научилась тратить деньги на свои удовольствия и даже на путешествия, а до этого 10 лет никуда не выезжала из своего региона. Моя стратегия терапии. Это кейс вполне успешной, образованной, великодушной женщины. Наши первые шаги были маленькими, постепенными. Вначале ей было стыдно честно взглянуть на обстоятельства собственной жизни. Она все понимала и в мир несла здоровую философию. Помогала другим, но себе помочь не могла. При моей поддержке в пространстве терапевтической группы в течение нескольких лет изменения пришли в реальную жизнь. Мама не изменилась, но изменилось отношение Маши к себе. Она не перестала общаться с мамой, не сняла с себя ответственность за посильную помощь, но начала действовать из состояния «я хочу», «могу», «для меня это важно» и «не граммом больше». Уровень доходов вырос в разы. Как только она осознала свои желания, потребности и разрешила себе тратить деньги на себя. Тормозом роста доходов было сопротивление психики. Зачем зарабатывать больше, если ты все равно все отдашь маме? Настя. Золушка. Мне нужен был принц, чтобы забрал и увез куда угодно из адского родительского дома, где был деспотичный отчим и их постоянные скандалы с мамой. Так и случилось в моей жизни. Я рано вышла замуж, потом развелась, затем снова вышла замуж. На этот раз уже осознанно и удачно. Сейчас у меня трое детей, есть работа, но после декретов сложно полностью в нее включиться. А вот учиться я люблю. Деньги у нас всегда были, муж зарабатывал, я тоже. И почему-то меня очень раздражало, когда мама навязывала нам помощь. После терапии я повзрослела, прекратились ссоры с мамой из-за денег. Моя стратегия терапии. Взросление Насти происходило в процессе личной терапии и в терапевтической группе, участники которой отзеркаливали свои собственные неидеальные постепенные изменения. Укреплялись собственные опоры, возникали дружеские поддерживающие контакты. Дом, дело, дети, деньги стали фундаментом роста и развития. Надежда. «Сказка о рыбаке и рыбке». В ней я рыбка, и не простая, а золотая. С детства хотела осчастливить родителей, чтобы меня любили и замечали. Но они всегда были недовольны чем-то. Потом стала осчастливливать своих клиентов. У меня даже на визитке написано «Золотая рыбка». Очень злюсь, когда клиенты недовольны. Если недовольны, возвращаю деньги, поэтому много не зарабатываю. Мне важна благодарность и то, когда меня ценят как специалиста. Моя стратегия терапии. Я предложила убрать с клиентов проекции родительских фигур. Диалог у нас получился примерно следующий. А что, если клиенты — это не ваши родители, и они могут быть довольны и недовольны просто в силу своих причин? Тогда мне просто нравится то, что я делаю, и я знаю, что у меня это хорошо получается. А что, если вы на 100% отвечаете за свой труд, а клиенты на 100% отвечают за свои изменения? А разве так можно было? Я думала, что моя ответственность за изменения клиентов составляет как минимум 50%. Если это не так, тогда я не злюсь. Я уверена, что получаю деньги за свою хорошо выполненную работу. Юля. Маленький цветочек. Для меня отношения важнее, чем деньги. Мне легко отказаться от своих желаний. Когда меня положительно оценивают, я испытываю радость и благодарность. Когда меня не замечают и не хвалят, я обижаюсь. В детстве меня не замечал папа. У него всегда были дела поважнее. Они с мамой развелись, когда я была маленькой. Но он всегда помогал деньгами, и мы с ним виделись. У меня есть еще 2 сестры и 3 брата. Они от других браков моего папы. Я готова отложить все свои дела, когда папа звонит и приглашает меня на ужин. Я зарабатываю, но мне всегда сложно просить деньги у мужа, особенно когда в декрете. Сейчас я в разводе с 2 детьми. Деньгами мне помогает папа. Он дает деньги на содержание детей. Моя стратегия терапии. Похоже, что Юле очень нужно было по-детски соединиться с папой. Если в воображении ставить папу на место мужа, можно сразу спрогнозировать развод, потому что никакой мужчина не сможет соответствовать идеальному образу папы. То, что папа дает деньги на содержание детей, как раз говорит о том, что он занимает место Юлиного мужа. Деньги на содержание детей должен давать их собственный отец, даже если вы расстались. Вообще вся эта конструкция неустойчивая, поскольку каждый занимает не свое место. В сказке «Аленький цветочек» папа отправляет дочку подальше от себя, по сути, отвергает ее, отдает чудовищу. Ловушка заключается в том, что взрослые женщины влюбляются в чудовище, хотят его изменить, переделать, спасти, а на самом деле бессознательно хотят увидеть в нем своего идеального папу. В психоанализе это называется комплексом Электры, когда девочка лет 5 влюбляется в папу. В реальной жизни папа может поддерживать иллюзию дочери, что никто другой не будет любить ее так, как он. Тогда шансов выйти замуж и сохранить семью у такой девочки мало. Настя. Моя сказка про Незнайку. Незнайке надо много учиться. В детстве мама говорила: «Молчи, за умную сойдешь». Папа был профессор. Мне до него далеко. Вот я и учусь. Курсы, вебинары, семинары, дипломы уже некуда складывать. Но все равно чувствую себя недоучкой. Как начать зарабатывать на том, чему я научилась? По профессии я психолог. Моя стратегия терапии. Необходимо начинать применять свои знания на практике. Практика — критерий истинности знаний. Только опыт может показать, насколько усвоены знания, какие из них полезны. Действуйте с тем, что у вас есть сейчас. Шаг за шагом тестируйте свои знания на практике. Марина. Русалочка. Отказалась от своего голоса ради любви. На работе не могу попросить повышения зарплаты, высказать свое мнение на совещании, даже когда уверена, что оно правильное. Хочется уйти с работы, но меня там все любят. Что делать? Моя стратегия терапии. Истинная любовь не требует отказываться от собственного голоса. Часто место работы, организация выполняет символическую роль матери. Если мама ограничивала ваше проявление, не давала вам громко заявить о себе, но при этом делала это с любовью, за которой могли прятаться ее собственные страхи и стыд, значит, вы не научились отделять собственный голос от голоса матери. Или просто ваш звучит слишком робко. Вы можете разрешить себе звучать громко и ярко в этой организации или в любой другой. Зачем вам уходить с работы? Может быть, если вы заговорите, ваш голос будет услышан? Яна. Вспомнилась книга «Странствия Одиссея». Он одинок и путешествует по разным странам. Я владею турагентством, много езжу. Моя главная ценность — свобода. Но я чувствую себя покинутой. Турагентство прибыли не приносит. Я объездила весь мир, получила желанную свободу, но ни денег, ни семьи, ни счастья. Как выйти на прибыль? Моя стратегия терапии. Хочется спросить, что или кого вы ищете в других странах? Кто вас покинул? Когда решится этот конфликт, возможно, турагентство станет делом, а не обезболивающим от покинутости. Анжелика. Мой любимый герой — Робин Гуд. Он спасает бедных, его все любят, им восхищаются. Я всегда завидовала старшему брату, потому что его хвалил папа. Я мечтала стать таким же, как он. Мне очень нужны деньги, но работаю не за зарплату, а за похвалу. Как это изменить? Моя стратегия терапии. Я бы рекомендовала убрать проекцию папы с тех, кто вам платит деньги. Развернула бы картину в контексте сегодняшней жизни. Кто эти все, что хвалят вашего брата? Как ему это помогло в жизни? Возможно, пора признать реальность. Вы девочка и не можете стать тем, кем вы не являетесь. Присвоить свои качества, знания, умения и навыки. Прекратить борьбу со своей истинной природой. Поговорить с братом. Возможно, он развеет ваши иллюзии. Алина. Вспомнилась сказка «Али-Баба и 40 разбойников». Хитрые игры на выживание и выигрыш. В детстве мне приходилось соперничать с тремя братьями. Во взрослой жизни я работала в корпорации, зарабатывала хорошо. Теперь ушла, занялась частной практикой. Доходы снизились, потому что я устала обманывать. А по-другому денег не заработаешь, я в этом уверена. Моя стратегия терапии. Вы очень точно уловили в этой сказке опыт борьбы и хитрых игр, которые вам знакомы и по детству, и по работе в корпорации. Ваша ассоциация с разбойниками звучит очень честно. Действительно, там, где много конкуренции, часто кажется, что иначе и не выживешь. Но интересно, что в сказке есть и другие персонажи. Али-Баба, он ведь не грабит и не обманывает. Он берет осторожно, немного. А еще есть Марджана. Она действует хитро, но не через обман, а через находчивость и мудрость, спасает ситуацию и сохраняет жизнь. Может быть, во время перехода к частной практике важно вспомнить именно эту часть? Тогда доходы будут связаны не с обманом, а с умением видеть выходы и находить свои ресурсы. Светлана. Красная шапочка. В детстве я была самостоятельной девочкой. Отвечала за свою безопасность сама, потому что родители были всегда заняты работой и не могли за меня заступиться, даже когда в школе начался буллинг. Во взрослой жизни деньги зарабатываю с большим риском. Часто теряю по неосторожности. Не понимаю, когда опасно, когда нет. Как выйти из закредитованности? Моя стратегия терапии. Вы и правда жили как красная шапочка. Сами отвечали за безопасность в детстве, а сейчас за свои доходы. И это огромная нагрузка. Важно, что в сказке есть еще и охотник, фигура защиты. Похоже, сейчас для вас ключевой шаг — научиться приглашать в жизнь помощь и поддержку, чтобы не быть одной в этом лесу. Тогда и финансовые шаги будут спокойнее и надежнее. Задаю такие вопросы. Чего не хватало той девочке, которая всегда все делала сама? Чего ей не хватает сейчас? Какие ситуации или люди в вашей жизни похожи на волка? Заманчивые, но опасные. Кем бы мог быть в вашей жизни охотник? Чья поддержка помогла бы вам выбраться из долгового леса? Есть ли у вас сейчас свой маршрут через лес? Что помогает вам сделать этот путь безопаснее? Ольга. Красная шапочка. Мир полон опасностей, особенно от мужчин. Надо нести пирожки бабушке, но бабушка и сама со всем справляется. Это мама решила, что бабушке нужны пирожки. В детстве я не понимала, почему мама заботится о бабушке, а не обо мне, но возмутиться не могла. Во взрослой жизни никому не могу отказать. Набираю много работы, не справляюсь, злюсь, но поделать ничего не могу. Деньги зарабатывать не умею. Хочется уйти с работы, но боюсь, что не найду другую, не справлюсь. Что мне делать? У меня больше нет сил. Моя стратегия терапии. Вы очень точно почувствовали, что в сказке вам ближе не сама девочка, а то, как мама распорядилась ее жизнью. Неси пирожки бабушке. Это очень похоже на ваш детский опыт. Внимание уходило другим, а вам оставалось слушаться. И теперь вы несете чужие поручения во взрослой жизни. Не умеете говорить «нет». Важно, что злость у вас есть. А значит, есть энергия на защиту. Теперь необходимо искать свой путь. Не просто уйти с работы, а впервые решить самой, кому вы хотите нести пирожки, а кому нет. И что для вас ваши пирожки в реальной жизни? Энергия, время, деньги, забота. Сколько из них вы оставляете себе, а сколько раздаете другим? Усталость и долговая яма здесь не от того, что вы не умеете зарабатывать, а потому что вы раздаете свои пирожки, не оставляя себе. Анна. Муха-цокотуха. Постоянно попадала в эту паутину и в компаниях, в которых работала, и в отношениях. Всегда меня увольняли без объяснения причин и без выходного пособия. Я не могла отстоять себя. Надеялась на спасителя, но он не приходил. В детстве папа ушел из семьи. «Он нас бросил», — говорила мама. «А я знала, что меня он не бросал. Это он маму бросил. Я надеялась, что меня папа любит и поэтому обязательно найдет. Но он не искал. И я не искала, ждала. Но боялась разочароваться. Теперь работаю на себя, но доходы очень низкие. Что делать?» Моя стратегия терапии. Анна словно муха-цокотуха. Общительная, яркая, но связанная чужой паутиной. Хотя ключевой момент здесь не столько про паука, сколько про спасителя. Анна все детство ждала папу, и эта надежда перешла во взрослую жизнь. Но в сказке муха спасается не потому, что прилетел комар, а потому что она сама закричала и позволила себе позвать на помощь. Возможно, для Анны важный шаг — учиться не ждать, а самой просить поддержки, искать новые способы разорвать паутину. То есть главный поворот может быть из сценария «меня должны найти и спасти» в сценарий «я могу звать, искать и действовать». Анастасия. «Алиса в стране чудес. Мне нравилась эта загадочная история, все было интересно и снаружи, и внутри. Мне нравилось, что она смелая и бунтует против правил королевы и короля. Бунтарство у меня было с детства. Я сопротивлялась правилам мамы и папы. Они оба были слишком правильные. Я часто меняю работу и даже сферы деятельности. Приходится всегда начинать с нуля, поэтому не получается много зарабатывать. Живу от зарплаты до зарплаты. Еще и конфликты всегда с руководством». Моя стратегия терапии. Анастасия нашла в Алисе свою силу. Смелость бунтовать, не соглашаться с абсурдными правилами — это очень важная энергия, которая помогала ей выживать и сохранять себя. Но у Алисы есть и вторая сторона. Она учится находить новые решения среди хаоса. Похоже, сейчас главная задача Анастасии — перестать падать каждый раз в новую нору и построить свой собственный чудесный мир с правилами, которые работают на нее. Я бы предложила задать себе вопросы. Что я ищу, когда падаю в очередную нору? Свободу, новизну, признание. Могу ли я получить все это без потери стабильности? Где и когда я чувствую себя слишком маленькой или слишком большой? Каков мой правильный размер? В каких ситуациях я снова попадаю в абсурдные конфликты? Какую чашку чая я могу выбрать, чтобы выйти из этого круга? Кто моя королева, против которой я бунтую? Начальник, мама, внутренний критик? Что именно я пытаюсь ей доказать? Как звучали бы три правила моего собственного мира работы и денег, которые защищают меня и мои ресурсы? Например, я не беру работу, которая лишает меня сна. Я откладываю хотя бы 10% дохода. Я обсуждаю правила до того, как соглашаюсь. Жанна. Волшебник изумрудного города. Всю свою жизнь ищу волшебника, работаю над собой. Прошла множество тренингов, прочитала кучу книг. В терапии пришло осознание, что поиски волшебника на самом деле — это поиски отца. У меня отец пил, а я мечтала о хорошем и добром отце. Моя стратегия терапии. Очевидно, что поиски волшебника — это поиски отца. Дорога Жанны была длинной, со множеством испытаний. И как в сказке, оказалось, что сила не в самом волшебнике. Он был лишь поводом для путешествия, чтобы каждый герой увидел, все нужное у него уже есть. Вместо ожидания доброго отца извне, Жанна постепенно открывает в себе то, чего не получила от папы. Заботу, защиту, твердость. Страшила — это ее внутренний страх не справиться, быть недостаточно умной. Железный дровосек — образ ребенка, которому не хватало тепла. Лев — это сила, которая прячется за фобиями. А сама Элли — взрослая часть души, упрямая, живая, соединяющая всех внутренних героев. Олег. Буратино. В детстве мечтал стать актером, но из-за того, что у родителей было плохо с деньгами, пошел учиться на юриста. Потом стал брокером, позже трейдером. Решил, что нужно помогать родителям, сестре и брату. Хотел радовать маму своими успехами и победами. Маму представлял в образе Мальвины. Она была очень красивая и учила, как все делать правильно. А папа был грустным пьеро. Он сначала хорошо зарабатывал, а потом потерял работу и сник. Я всегда работаю один, чтобы ни от кого не зависеть. Очень ценю свою свободу и свое увлечение. С деньгами то густо, то пусто. Но свобода важнее. Моя стратегия терапии. История Буратино — это не классический карьерный путь, а свобода, игра и риск. Такой выбор сделал жизнь Олега насыщенной, но одновременно привел к тому, что деньги у него то появляются, то исчезают. В его душе живут и Мальвина, и Пьеро, мама, требующая правильности, и папа, как символ упрямой жертвенности, по сути, скрытого всемогущества. Олег по-прежнему доказывает Мальвине, что может справиться и не превратиться в Пьеро. А Пьеро он жалеет. И таким образом остается в игре между папой и мамой. Но Буратино на самом деле выигрывает не тогда, когда всех обманывает и действует в одиночку, а когда, объединившись с другими героями, открывает тайну золотого ключика. Возможно, ключик — это найти команду или партнерство, где можно сохранить свободу, но перестать при этом жить в режиме то густо, то пусто. Думаю, вы уже убедились, что со сказками все не так уж просто. И чем больше мы их анализируем, тем глубже оказывается смысл. Остановлюсь напоследок на главных парадоксах, которые мы почему-то не замечаем, выстраивая свои жизненные сценарии на основе биографий вымышленных персонажей. Парадоксы эти связаны, что совершенно неудивительно, с образом матери и образом денег. В сказках мать почти никогда не бывает просто мамой. Этот образ двоится буквально с первых строк. Есть мать, любящая, теплая, поддерживающая и, как правило, умершая. И есть ее тень — злая мачеха. Парадоксально, но именно мачеха в сказках оказывается тренером по личностному росту. Она в буквальном смысле учит героя выживать. Вспомним Золушку. Без бесконечных заданий с золой и чечевицей она бы так и осталась домашней девицей. В красивом платье, но без закалки. Однако, благодаря суровым условиям, в итоге оказалась самой привлекательной партией на балу. А что с ее сестрами? Их любили и баловали, поэтому они так и остались при маме — сидеть на перинах и перебирать украшения. Вывод. В сказках быть любимой не всегда выгодно. Нелюбимая Золушка получает принца, а любимые сестрицы — максимум новую диету и скандалы на кухне. Теперь посмотрим на деньги. Они в сказках почти всегда символические. Причем, если богатый персонаж злой, значит его богатство неправильное. Накопленное, жадное, мертвое. Король, Кощей, жадные купцы. Но если деньги достаются положительному герою, то это награда. Чаще всего это происходит само, вдруг, ни за что. Просто потому, что он добрый, вежливый или случайно оказался в нужном месте. И самое важное, герой почти никогда сам не хочет этих денег. Он не копит, не строит планов, не идет на риск. Наоборот, он просто был хорошим. И вот счастье свалилось. Получается, что в сказках прошито двойное послание. Если хочешь богатства, станешь злым. Если лежишь на печи, ничего не требуешь и ждешь, богатство само к тебе придет. Дальше еще веселее. Замуж-то все хотят вовсе не за бедного, но доброго соседа. Все хотят за принца. А принц, как ни крути, всегда богат. Он при статусе, с конем, с дворцом и перспективой трона. То есть деньги осуждаются, но желаемый муж всегда с полным соцпакетом. В этих противоречиях и кроется главная сложность. Если сепарация от мамы не произошла, мы продолжаем слушать сказки, рассказанные ее голосом. «Будь скромный, ничего не проси, богатство — это плохо, принц сам тебя найдет». И продолжаем ждать спасителя, у которого будет все, чего нам самим нельзя захотеть. Упражнение для зоны свободного воображения. Другая сказка. Вспомните сказку, в которой отразилась ваша картина мира. Первая сказка, которая придет в голову, самая правильная и важная. О чем эта сказка для вас? С кем из персонажей вы идентифицировали себя в детстве? Какие события происходили тогда в вашей реальной жизни? Какие качества, чувства, ценности привлекли вас в персонажа? Какие решения вы приняли относительно себя, других людей, мира в целом? Как история персонажа перекликается с вашей жизнью? Посмотрите на того ребенка из прошлого глазами себя сегодняшнего. Он построил сценарий своей жизни на основе любимой сказки. Не осуждайте ребенка. У него не было другого выхода. Более того, именно благодаря своим решениям он выжил. Он так хотел получить желаемое, что наработал какие-то важные навыки, получил опыт. Вы можете только принять его вместе со всем опытом и из взрослой позиции переосмыслить, подумать, что вам хотелось бы сейчас сделать по-другому. Не торопитесь себя осуждать, критиковать и ругать. Подумайте, какие веские причины были у вас, чтобы выбрать именно эту сказку и именно этого героя. Чего на самом деле вам хотелось? Любви, свободы, безопасности, суперсилы, чуда? Поймите, что это желание естественно для любого ребенка. Похвалите себя маленького за изобретательность и креативность, за то, что выбрали именно такой способ, чтобы получить желаемое. Признайте, что благодаря идентификации с любимым героем приобрели некоторые его качества. Какие? А теперь придумайте новый сценарий, новую сказку для этого героя. Переписывайте ее до тех пор, пока не получите телесный и эмоциональный отклик на результаты своего творчества. Как переписать сказку? Что значит переписать? Это не про то, чтобы в старом сюжете вдруг жадная сестра стала доброй. Это про то, чтобы позволить себе взять авторство. Золушка может не ждать фею с тыквой, а взять на прокат платье, купить билет на бал или открыть собственный салон и самой решать, кого звать на праздник. Красная шапочка. Не быть вечной жертвой леса, а надеть кроссовки и спокойно пойти к бабушке по асфальту, не заходя в чащу. Алиса. Перестать бунтовать против каждого правила и начать строить свои. Буратино. Создать собственный театр вместо того, чтобы искать золотой ключик в чужих сундуках. То есть наша цель — выйти из сценария ожидания в сценарий действия. Что для этого надо? Действовать по схеме. Золушка. Первое. Осознать исходный сюжет. В сказке Золушка терпит, ждет, что ее заметят, и только волшебное вмешательство, фея, меняет ее жизнь. В жизни это сценарий «меня заметят, оценят и вознаградят сами». Второе. Поймать и озвучить ограничивающий голос. В сказке это голос матери-мачехи. «Не высовывайся, работай тихо, твой удел — кухня, В жизни я недостойна просить повышения, зарабатывать больше, быть в центре внимания. Третье. Признать цену ожидания, послушания. В сказке. Золушка ждет, годы идут, а ведь принц может и не прийти. В жизни. Откладывание проектов, нереализованные идеи, финансовая зависимость, усталость. Четвертое. Ввести нового автора. Это взрослая часть личности, которая переписывает правила. Платье можно взять не только у феи, но и самой заработать и купить. Бал — это любая сцена, где ты можешь проявиться. Ценность не в том, что тебя выбрал принц, а в том, что ты выбрала себя. Пятое. Переписать действия. Вместо «жду приглашения» сама создаю возможности. Вместо «терплю ради чужой любви» выбираю опору в себе и близких людях. Вместо «мечтаю о чуде» строю системно свою жизнь. Шестое. Разрешить себе богатство. В сказке богатство приходит к герою случайно или за доброту. В жизни я могу хотеть, зарабатывать и сохранять. Я не жду чудес. Я создаю их. Седьмое. Итоговая формула переписанной сказки. Я Золушка, но у меня нет хрустальных туфель. Зато есть шкаф, полный красивой обуви. И если я хочу попасть на бал, я еду туда сама, а не жду фею с каретой. Красная шапочка. Первое. Осознать исходный сюжет. Красная шапочка идет по лесу, как положено, по маминому поручению. Не думая о своих желаниях и рисках. В жизни это сценарий «я выполняю чужие задачи, забываю про свои границы и не замечаю опасность». Второе. Поймать ограничивающий голос. Голос мамы. Неси пирожки бабушке, не отвлекайся. В жизни это означает «я должна заботиться о других, а свои желания оставлять на потом». Третье. Признать цену послушания. Послушная красная шапочка встречает волка. В жизни это подстраивание под других, неизменно приводящее к выгоранию, а также кредитные долги, неумение сказать «нет». Четвертое. Ввести нового автора. Взрослая часть решает. Пирожки — это мои ресурсы, и я сама решаю, кому их нести. Встретив в лесу волка, надо включить инстинкт самозащиты, а не улыбаться и соглашаться. Можно выбрать другой маршрут. Можно идти не одной. Пятое. Переписать действия. Вместо «иду по чужому поручению» определяю свой маршрут. Вместо «разговариваю с волками» распознаю манипуляции и ставлю границы. Вместо «жду охотника-спасителя» сама учусь себя защищать. Шестое. Разрешить себе желание. Вместо «несу чужие пирожки» беру свои, ем свои и решаю, чем делиться. Седьмое. Итоговая формула переписанной сказки. Я красная шапочка, но я иду не только к бабушке. Я иду своей дорогой. Если я встречу волка, у меня есть и пирожки, и перцовый баллончик. Я не жду охотника. Я сама себе проводник. Алиса в стране чудес. Первое. Осознать исходный сюжет. В сказке Алиса падает в кроличью нору, попадает в мир абсурда. Все вокруг диктуют правила. Пей из бутылочки, съешь пирожок, играй в крокет живыми фламинго. В финале происходит противостояние с королевой. В жизни я все время в новой среде, все непонятно, всегда спорю с более авторитетными людьми. Второе. Поймать ограничивающий сценарий. В сказке мир равно хаос. Правило равно абсурд. Нужно бунтовать. Если я соглашаюсь на чужие правила, то теряю себя. В жизни постоянная смена работы, конфликты с руководством, жизнь от зарплаты до зарплаты. Третье. Ввести нового автора. Сказать себе: «Я не просто Алиса. Я взрослая Алиса. Я не гость в чужой стране. Я ее создатель». Четвертое. Переписать действия. Вместо «случайно упала в нору» сама выбираю, в какой мир спускаться. Вместо «сражаюсь с королевой» сотрудничаю с королевой. Вместо «мир, хаос и абсурд» я гибко встраиваюсь в мир хаоса и абсурда, строю свой мир. Пятое. Главный поворот. Королева кричит «отрубить ей голову», а взрослая Алиса отвечает «вы всего лишь колода карт, я сама решаю, во что играть». Это и есть зрелая позиция. Не ломать чужие правила, а осознанно создавать свои, с кем-то сотрудничать. Шестое. Итоговая формула переписанной сказки. Я Алиса, и я больше не играю по чужим правилам. Я умею выбирать, в какой мир войти. Я следую правилам системы хаоса и исполняю законы. Создаю свои игры. Я сама назначаю роли. Моя сила не в бунте, а в том, что я хозяйка своей игры. Буратино. Первое. Осознать исходный сюжет. В сказке Буратино — мальчишка, созданный из полена. У него нет дисциплины, зато есть любопытство и тяга к свободе. В итоге он все равно оказывается победителем, потому что верит в чудо и действует так, как считает нужным. В жизни хотел быть артистом, но пошел в юристы, потом в брокеры, трейдеры, все время работаю, один, очень ценю свободу, денег то много, то совсем нет. Второе. Нащупать ограничивающий сценарий. Чтобы оставаться свободным, я должен работать один и не зависеть ни от кого. Деньги — это побочный эффект, а не то, что можно держать стабильно. Лучше риск, чем рутина, но и стабильности нет. Результат — вечные качели, богат-беден, без ощущения опоры. Третье. Ввести нового автора. Сказать себе: «Я не деревянный мальчик, я взрослый мужчина, который может быть свободным и при этом зрелым. Я сам выбираю, что для меня сцена. Жизнь, бизнес, проекты». Четвертое. Переписать действия. Вместо блуждать по чужим сценариям — Карабас, Мальвина, Пьеро — писать собственную пьесу. Вместо «деньги то приходят, то уходят» — деньги становятся инструментом свободы и могут быть инструментом безопасных инвестиций. Вместо «работаю один, чтобы ни от кого не зависеть» — сотрудничаю, признаю свою зависимость и выстраиваю четкие, но при этом гибкие границы. Пятое. Главный поворот. Буратино находит ключик. Только в новой версии ключ — это не вход в театр для всех, а ключ к собственной мастерской, студии, бизнесу. Свобода и стабильность не противоречат друг другу, если ключик в твоих руках. Шестое. Итоговая формула переписанной сказки. Я свободный, творческий, независимый. Я умею зарабатывать стабильно, потому что не трачу силы на борьбу с системой, а создаю свою. Деньги не клетка, а топливо для свободы. У меня есть ключик к своей сцене, к своему миру. И я играю эту пьесу по своим правилам. Волшебник изумрудного города. Первое. Осознать исходный сюжет. В сказке Элли со своими друзьями идет к великому и ужасному Гудвину, чтобы тот решил их судьбу. На деле оказывается, что волшебник — обычный человек. А все, что они искали, у них было изначально. В жизни я все время ищу волшебника. Тренинги, книги, гуру, терапевты. На самом деле ищу отца. Продолжаю надеяться, что кто-то другой даст мне то, чего не смог дать он. Второе. Нащупать ограничивающий сценарий. Кто-то умный и сильный знает, как мне жить. Я должна найти правильного волшебника, и тогда все получится. Меня самой недостаточно. Итог — вечное хождение по кругу. Очередной курс, очередной наставник, вечное чувство, что не дотянуло. Третье. Ввести нового автора. Сказать себе: «Я не девочка Элли, которая ищет волшебника. Я взрослая женщина, которая знает, все дары у меня уже есть». Четвертое. Переписать действия. Вместо «иду к волшебнику» — «иду с друзьями, чтобы открыть в себе то, что спрятано». Вместо верю в чужую силу, учусь и реализую знания на практике. Вместо разочарования от того, что волшебник не настоящий, освобождение от иллюзий, что мне нужен постоянно кто-то извне, чтобы ощутить свою силу. Я могу использовать знания других и применять свои. Пятое. Главный поворот. Добравшись до изумрудного города, Элли заглядывает за занавеску и находит там не невзрачного человечка, а себя саму. Ее взрослая часть говорит: «Я твой волшебник. У меня уже есть сердце, мозг, смелость и дом. Я сама решаю, куда мне идти и каким путем». Шестое. Итоговая формула переписанной сказки. «Я больше не ищу волшебника. Я перестала ждать отца, который подтвердит, что я достойна. Я уже сильная. Я уже умею любить, думать и действовать. Я волшебница своего города. Я создаю свой изумрудный город, и в нем мои правила, мой свет и моя сила». Причины принятия негативных сценариев могут быть разные. Сценарий был принят с целью самосохранения. Отказаться от такого сценария значит подвергнуть себя опасности. Целью сценария было освобождение. Отказ от сценария равносилен отказу от свободы и от самого себя. В сценарии было заложено скрытое желание получить любовь. Отказаться от сценария значит отказаться от любви. В сценарии была зашифрована надежда на волшебные изменения. Отказаться от сценария равносильно тому, чтобы перестать верить в чудо. Сценарий был принят, чтобы продемонстрировать лояльность своей семье, получить принятие. Отказ от сценария означает отказ от поддержки семьи. Фактически человек сам обрекает себя на одиночество. На самом деле негативные сценарии менять не так уж просто. Недостаточно понять смысл своих прежних решений, разобраться в их причинах. Понимать еще не значит измениться. Неизвестное пугает больше, чем привычное, даже если это привычное не дает нам жить так, как мы мечтаем. Больно встретиться с разочарованием. Легче вообще не смотреть в ту сторону, вытеснить, подавить, замести под ковер, спрятать в шкафу, в темном чулане. Излюбленный многими прием — сжечь и закопать неприятные воспоминания, но это символическое действие не приводит к позитивным изменениям. Потому что, сжигая и закапывая свой опыт, мы на символическом уровне сжигаем и закапываем частички себя. Когда мы разрешаем себе переписать сюжет сказки, в ней появляются новые внутренние фигуры. Не только мачеха, которая учит выживать, и мать, которая любит издалека, но еще и наша взрослая часть, которая умеет хотеть, брать и присваивать. И тогда деньги перестают быть сказочным злом. Они становятся инструментом, ресурсом, который я могу заработать, сохранить и использовать, потому что я уже не ребенок, которому не положено, а взрослый автор собственной истории. Итак, все начинается с матери. Именно она запускает первый опыт любви, безопасности и телесного комфорта. Через нее мы учимся расслабляться, опираться, хотеть, брать, присваивать и делиться. Это фундамент. Но для того, чтобы стать личностью, одного материнского тепла недостаточно. Нужно пройти момент рождения заново, выйти в мир, отделиться, проявиться. Наличные деньги — это дыхание личности. Это первый уровень финансовой самостоятельности, возможность поддерживать свое тело и свое «я есть». Они напрямую связаны с тем, чтобы родиться и сказать миру: «Вот я живу, я могу о себе позаботиться». Если ребенку не дали расслабиться, взрослый будет зарабатывать через напряжение. Если не дали опоры, ему придется выбирать между самоопорой и бессилием. Если запрещали хотеть, будет трудно понять свои желания и двигаться к ним. Если били по рукам, взрослый не сможет брать из мира то, что ему положено. Если не позволяли присваивать, успехи будут обесцениваться. Если не учили делиться, не будет здорового обмена с миром. Все это напрямую отражается на том, как человек обращается с деньгами. либо нестабильность, либо вечное чувство нехватки, либо невозможность удержать заработанное. Чтобы проявиться как личность, нужно пройти все эти шаги заново, но уже осознанно. И тогда наличные деньги перестанут быть проблемой выживания и превратятся в естественное подтверждение тому, что «я есть», «я достаточно хорош, хороша для этого мира, иначе меня бы здесь не было». «Я хочу, могу и готов, готова проявить себя в этом мире». Наличные деньги приходят ко мне как знак того, что я проявился, проявилась, и могу обеспечить свое существование. Теперь пришло время выйти в мир и показать себя. Во второй части аудиокниги мы будем говорить об отце, про то, как он помогает нам выйти из слияния с матерью, начать проявляться в социуме и зарабатывать не просто на выживание, а на развитие, на рост, на будущее. Мать — это про материальное, про выживание и тело. Но для того, чтобы превратить «я есть» в «я могу», нужен другой голос — голос отца. Мать — это источник питания, а отец — тот, кто дает вектор движения. С матерью мы учимся выживать, с отцом — действовать.